Менеджер Леха. В жизни Леха так не уставал никогда раньше. Думал, что пробежка с канистрами будет полным пипцом, а оказалось, что еще хуже быть может. Ноги подгибались, руки тряслись. Страшно хотелось пить, да еще и во рту было паскуднее, чем после дегустации напитка «Ягуар». Леха как-то отупел и смяк. Возможность сесть на край канавы была просто счастьем, и менеджер повалился чуть не со стоном, как мешок набитый. Черт его знает, чем набитый, голова была пустой, тяжелой, думать не хотелось. После того, как стошнило, зубы неприятно скрипели, а ощущение передать было невозможно. А если учесть, что зубы он не чистил с того самого похмельного пробуждения, то букет ощущений тоже был совершенно новым. Азиат тем временем толкнул Леху в бок и сунул ему в руку квадратный темно-коричневый сухарь. Совершенно механически Леха стал его грызть, не чувствуя вкуса. Он словно выключился, хотя и смотрел, и слушал, и сухарь грыз вполне вроде нормально. Только вот чувствовал он себя как-то странно, не человеком, что ли. Не вполне мог понять, как это, но ощущал себя именно так, не человеком. Это не то, что пугало, а как-то вымораживало все мысли. Отстраненно, словно бы кино смотрел неинтересное, Леха глядел, как спорят между собой немцы, как куряка Женаев ходил прикуривать и как неугомонный Семенов начал зачем-то собирать всякий хлам с обочины дороги. То, что его спутники явно лучше него перенесли все пертурбации, немного удивляло, но не очень сильно, как совершенно неважное дело. А еще Леха понимал, что его убьют. Это тоже было новым чувством. Особых эмоций понимания не вызывало, больно уж все было наглядным и простым, и пули, изрешетившие на его глазах токаря Петрова, и чужой штык, равнодушно колющий в его, Лехину задницу, и эти мертвяки. Нет, разумеется, в интернете доводилось видеть всякое, да и по телевизору показывали разное, так что сначала Леха совершенно был уверен, что ничего в нем не дрогнет. Но вот столкновение с таким реалом и всеми его реалиями с легкостью опровергло эту уверенность. Картинки на экране монитора, хоть и были жуткими в подробностях, все же не пахли, с них не летели мухи и не сыпались опарыши, а самое главное, там были совершенно посторонние люди, и сидя за компом, любому было ясно, то, что на экране это где-то очень далеко, и надо чудовищно постараться, чтобы попасть в такое место, где тебя заживо сожгут, деловито и весело, или будут шуточками отрезать голову. И вот он и не старался, а именно попал. И сегодняшние отвратительные трупы были совсем недавно нормальными живыми людьми, а теперь они омерзительная падаль. И самое главное, ничто не мешает и его сделать такой же подгнившей жутью, пристрелить, заколоть штыком, сжечь. Причем те, кто это с ним сделает, будет так же рад и спокоен, как... Да как был рад и спокоен сам Леха, когда мочил импов, некронов, вортигонтов или зомби в компьютерных игрушках. Ему ведь было надо их ликвидировать по сюжету, и переживать на тему очередного грохнутого хэдкраба даже и в голову не приходило. Такая мысль даже как-то удивила Леху. Оказаться в шкуре монстрика из игры, но в реале. Опять замутило. Подошедший Даяр что-то сказал, потом потряс Леху за плечо, еще посильнее, а потом врезал мыслителю пару затрещин. Посмотрел пытливо и вдумчиво, словно художник на картину, и влепил еще подзатыльник. Не больно, но как-то отрезвляюще. «Не раскисай», — строго велел Семенов. «Ты как, в себя пришел или добавить?» «Пришел», — пролепетал Леха. «На-ка, вот, водички попей», — велел красноармеец и подал мятое и покрытое гарью тяжелое ведро. Из него через дырочки лились струйки, но наполовину оно было заполнено холодной водичкой. Леха жадно присосался, чувствуя, что с каждым глотком ему становится все лучше и лучше, словно запыленные мозги протирают ласково влажной мягкой тряпочкой. Еще ему совершенно не кстати подумалось, что вот так запойно сосали свою любимую жидкость вампиры в играх и фильмах. И налакавшись вдосыть, он передал обратно сильно полегчавшее ведерко уже с улыбкой, посмеиваясь над собой. Тоже вампир нашелся. Прокусил жестяное ведро и напился до отвала воды. Вампир-веган. Семенов приложился тоже, стараясь, чтобы капавшая вода не мочила зря обмундирование. Потом протянул емкость кайфующему от папироски азиату. Пока Женаев хлебал воду, бывший пулеметчик старательно обрабатывал консервные банки, камешком ровняя края и отогнутые крышки, чтобы зазубрин не осталось. Сходил еще раз за водой. На этот раз, словно спохватившись, все трое помыли руки и лица С чего вообще-то надо было начать? Потом еще попили. Немцы, видно, порешали все дела и теперь сидели и болтали в тенечке. Пользуясь перекуром, словно чувствуя, что такая благодать ненадолго, Семенов еще раз притащил воды, и теперь все трое напились впрок, про запас. А Даяр еще и в бутылку воды набрал. Леха, уже немного пришедший в себя, сильно удивился, прочитав надпись на этикетке. Взял мокрую бутыль в руки, убедился, что не ошибся, покачал головой. «Ты чего?» — тихо спросил Семенов. «Коньяк Хеннесси», — так же негромко ответил ему Леха. И, поняв, что для крестьянина это ничего не значит ровным счетом, добавил. «У нашего гендира любимый напиток. Ну, то есть директор наш такой коньячок пил. Сохранилась, значит, фирма». Потом Леха подумал, что много уже чего такого знакомого видал за последнее время тут, начиная со звезды Мерседеса и кончая этой бутылкой, жестяной синей коробочкой от крема Нивея, в которую немец уложил свои затрофейные значки и эмблемки. Практически такая же баночка стояла на полке у Лехи в шкафчике в ванной. Куда как знакомо. И папиросы Беломор, кстати, тоже знакомыми показались. Хотя картинка и другая немного, а в общем, пачка угадывается с первого взгляда. Семенов пожал плечами. Ему явно было безразлично, что какой-то мужчина в будущем будет пить такой коньячок. Вот то, что после обыска у них имущества совсем не осталось, и даже фляжек нет, беспокоило его куда больше, это даже Леха видел. Глянув, как там немцы, не смотрят ли за ними, Семенов аккуратно вытянул из-за обмотки ножичек, раскрыл его и попросил Леху сидеть смирно, не ерзать. «Ты чего?» — удивился попаданец товарища. «Думаю, спороть с тебя эту птичку». «Не стоит сильно выделяться», — ответил тот и аккуратно стал подпарывать нитки. Через минуту тканая эмблема была уже сунута Лехой в карман гимнастерки. Оказалось, что очень вовремя. В скором времени подкатил запыленный грузовичок, не тот, на котором их сюда привезли, а другой, побольше размерами. Шофер окликнул конвоира, тот подошел к нему, о чем-то они перемолвились, и конвоир недвусмысленно показал пленным на кузов. Ведро Семенов хотел было забрать с собой, но германец это строго воспретил, пуганув Даяра штыком. Сидеть опять пришлось на полу. Толком Леха не видел, куда их везут, только вроде как туда же, откуда они эти папиросы приволокли. Но вдруг машина тормознула, кто-то начал резко и достаточно злобно разговаривать с шофером. В светлый проем накрытого брезентом кузова вслед за этим вперся невнятный персонаж. Немец в каске и со странной бляхой на груди, здоровенный, с золоченым орлом, на грубой цепи и сбросившейся в глаза надписью «Фельджардармерии». Когда он взялся левой рукой в перчатке за борт и заглянул в кузов, то и на рукаве оказалась та же надпись, на черной ленточке вышитой. А чуть повыше Леха обнаружил похожую на его споротую эмблему. Только у немца эмблемка птички была победнее, и вроде как это был все тот же орел, что и на груди справа, только с веночком. Новый персонаж, не торопясь, оглядел пустой кузов и что-то иронично спросил у напрягшегося конвоира. Тот, несколько испуганно даже, отрапортовал. Выпалил он так быстро, что и разобрать ничего не удалось. Стоящий у машины фрукт с бляхой на груди по-прежнему ехидно что-то заявил, на что конвоир рявкнул «Я воль!» и вроде как облегченно перевел дух. В ответ человек с бляхой отошел не спеша в сторону и разрешающе махнул шоферу рукой в перчатке. Машина тут же тронулась и поехала дальше. «Хрена вам с маслицем, а не склады воровать!» Тихо-тихо на пределе слышимости прошелестел сидевший рядом с Лехой Жанаев. Леха только моргнул в ответ, потому как конвоир, и до того не выглядевший добродушным, зло нахохлился и всем своим видом выражал недовольство случившимся обломом. Между тем колеса прогромыхали явно по железнодорожному переезду, пошли какие-то домишки, заборы, сады, несколько раз кроме немецких солдат, которых стало как-то много попадаться, мелькнули и гражданские люди. Вскоре машина остановилась, конвоир вылез из кузова и молча кивнул сидевшим, дескать, выметайтесь. Пленные вылезли по возможности быстро и оказались на перекрестке не то крупной деревни, не то села, но присматриваться было некогда, потому что конвоир повелительно рыкнул и показал глазами, куда двигать. У одноэтажного домика на земле сидело человек 40-50 в обмундировании РККА. Семенов сообразил первым и потрусил к ним, за Даяром поспешил и Леха с азиатом. Мельком оглянувшись, Леха убедился, что конвоир остался у машины, а за всей этой кучкой пленных вроде как и не наблюдает никто, благо немецких солдат и офицеров сновало по улице много. Можно сказать, что они тут кишмя кишели. Пленные сидели плотно, и Семенов, почему-то не раздумывая, особо уселся с краю. Женаев и Леха плюхнулись рядом с ним, завертели головами. «Дешево отделались», — сказал Леха своим соседям. «С чего бы?» — отозвался Семенов. «Я думал, нас этот сукин сын обязательно или пнет, или еще что выдумает, а обошлось». «Болит задница-то», — невесело усмехнулся Даяр. «Угу», — признался Леха. Сидеть было неудобно, штык все-таки не майская роза, и пара уколов были не просто царапинами, как ощущал их попаданец. «Но так у нас все впереди», — оптимистично заверил Семенов. И как в воду глядел. Только сейчас Леха обнаружил, что их и здесь охраняют. Слева под деревом, метрах в 10, незамеченные сразу, сидели на стульях трое фрицев, а перед ними на обычном столе стоял ручной пулемет. Вот один из этих троих поднялся неспешно, подошел к новоприбывшим, внимательно осмотрел их. Семенов и Женаев для него привлекательными не показались, а Леха, и он с чего-то заинтересовался серьезно, даже на корточки присел с интересом, разглядывая ботинки. Лехе очень захотелось поджать ноги под себя, но немец остановил это поползновение строгим цыканьем, потом удовлетворенно кивнул головой, поднялся и, поискав глазами кого-то, поманил пальцем. Неподалеку поднялся такой же пленный, суетливо подбежал к немцу и старательно вытянулся в струнку. Немец коротко распорядился, и красноармеец с изрядной долей подобострастия сообщил, что пану офицеру понравились ботики, и давай стягай. «А как я-то без ботинок ходить буду?» — искренне удивился Леха. «А босиком? Як же ж иначе?» — удивился переводчик. «Лучше снимай», — посоветовал сидящий рядом с Семеновым паренек с перевязанной правой рукой. «А иначе что?» — тревожно глядя на проявляющего признаки нетерпения немца, спросил растерявшийся Леха. «В лучшем случае набьют морду. Сильно. В худшем этот халуй из тебя сдохлого снимет», — вразумительно и четко расставил все точки над «и» солдат. Не очень понимая, что он делает, Леха стал развязывать неловко шнурки, стянул ботинки, и их тут же перехватил переводчик. Смахнул с них пыль рукавом гимнастерки и чуть ли не с поклоном вручил немцу. Тот спокойно забрал еще теплую обувку и вернулся, также не торопясь, обратно за стол с пулеметом. Переводчик радостно и лучисто, поулыбавшись в спину уходящему Гансу, вернулся на свое место, а Леха растерянно уставился на свои разутые ноги. «Прямо гоп-стоп какой-то», — убитым голосом сказал Леха. «Право победителя», — хмыкнул в ответ красноармеец с перевязанной рукой. «А давно вы здесь?» — спросил Леха. «В плен вчера попал, а сюда сегодня привели. Тут вроде как сборный пункт, то и дело еще подгоняют». «Кормили?» — задал вопросы Семенов. «Вчера какие-то объедки давали, но там другие немцы были, те, что нас в плен забрали, а тут с рук сдали и все». «В списки вносили, допрашивали?» — не отступался Семенов. «Нет, этого не было, никаких записей. Вон, гляди, еще гонят», — показал взглядом раненый. Леха глянул в том направлении и увидел двух тяжело бегущих посередине улицы красноармейцев. Расхристанных, взмокших, без пилоток и ремней, сзади за ними ехал мотоциклист и покрикивал на бегущих, периодически поддавая газку, отчего мотоцикл свирепо взрыкивал, а красноармейцы пытались бежать быстрее. Семенов поморщился. Находившиеся на улице немцы что-то советовали весело мотоциклисту, а он явно работал на публику, чаще ревел мотором и что-то горланил в ответ, отчего веселье нарастало и катилось по улице, сопровождая бегущих. Из дома напротив выскочило на шум еще несколько немцев, живо напомнивших Лехе тех с трубочками, которые со склада папиросы сперли. Видно, так принято было ходить вне строя: сапоги, портки и нижняя рубашка с подтяжками. Про себя Леха отметил, что у немцев подтяжки носили многие, а вот у наших видеть не доводилось. Перед кучей сидящих на земле пленных мотоцикл взревел совсем уж лихо, и оба бегуна, видимо, совсем потеряв от усталости и страха головы, ломанулись в гущу прямо по сидящим. Моментом вспыхнула брань, и вроде даже короткая драка, но тут же все и закончилось. Бегунов сбили с ног, и они затерялись в общей массе раньше, чем немец за столом схватился за пулемет. Мотоциклист подкатил к столу, что-то кратенько сказал, получил ответ, такой же краткий, и умчал прочь, подняв пыль. «Не зря тащил, как сердцем чуял», — проворчал Семенов и сунул попаданцу те самые нелепые чуни из шинельных рукавов. Леха, вздохнув, напялил их на свои ноги и, наконец, получил возможность осмотреться. Жизнь кипела в этой деревне. Тихо и уныло было только в этом углу, где сбились в кучу взятые в плен. Победители же радовались жизни на всю катушку, причем не обращая никакого внимания на красноармейцев. Обзор у Лехи был отличный, и потому он мог видеть довольно далеко. Непонятно с чего, но первое, на что он обратил внимание, были сапоги, дрыхнувших прямо перед стенкой избы неподалеку, нескольких фрицев. Может, из-за того, что после гоп-стопа обувь привлекала его внимание, то ли из-за сверкания чего-то на подметках сапог. Тихо спросил у Семенова, что это такое. Сверкало что-то рядами на подметках, прямо сияло на солнышке. Боец также негромко отозвался. «Шипы у них такие, гвозди специальные. Это шляпки сверкают. А весь каблук подкова берет, малость поменьше, чем лошадиная, чтобы из носа не было обувки. Мы уже дивились, когда первые германцы рядом с нами валяться остались. Может, оно и верно? Только ходить тяжело, да шуму много, если не по траве, а по брусчатке идти. Баловство, в общем. Ладно, ты пока сиди тихо, мне кое-что узнать надо». И Семенов аккуратно стал перемещаться дальше среди сидящих, спрашивая то одного, то другого о чем-то. Женаев сидел молча, тоже посматривал по сторонам. Да и раненый сосед не шибко рвался болтать, потому Леха мог наблюдать за тем, что творилось вокруг без помех. Сразу удивило то, что немцы были какие-то сбродные, вроде как в одной армии служат, а наряжены кто как. Пятнистых, правда, таких, что убили Петрова, тут не было. Никого вообще в камуфле. Зато были и в сером, и темно-зеленом, двое прошли вообще в каких-то белых полотняных портках. То же и с фуражками. Леха помнил, что у всех немцев фуражки были со стоячей такой тульей, горделиво задранной, а тут вон у того, что за столом сидит слева, фуражка как кепка мятая, блином на башке, а у его соседа кепи с козырьком, а третий с краю в пилотке. Даже странно, по кино, судя, все немцы одевались в одну форму, а тут как на ярмарке какой-то. И даже эсэсовец вон в черном прошел. Леха проводил взглядом невысокого парня, на пилотке которого поблескивали старомодные мотоциклистские очки. Сам парень при этом выглядел немного комично, потому как был нагружен под завязку, тащил две полные канистры, тут Леху немного передернуло от воспоминаний, а в зубах держал здоровенный бутерброд, отчего походил на озабоченную собаку, добывшую зачетную кость. То, что это эсэсовец, Леха понял сразу. Настолько-то уж он в Третьем Рейхе разбирался, чтобы понять, если на фрице черный комбинезон и черепа в петличках, то это точно эсэсовец. «Стильно смотрелась форма», — признал про себя Леха. «Не зря Хуго Босс сделал. Классный дизайн. И даже розовая окантовка на пилотке и петличках впечатление не портит, хотя цвета девчачьи». Тут менеджер немного опомнился и грустно улыбнулся. «Вот больше не о чем думать, как о дизайне». «Жрать хотелось». А многие из тех арийцев, кого он сейчас видел, как раз либо жрали, либо готовились пожрать. Опять же, странное впечатление разброда получалось. Потому что слева, чуть подальше по улице, несколько человек стояло в очередь к явно самодеятельному котлу, стоящему на обычном костре. А вот справа, тут Леха был уверен, стояла нормальная походная кухня. Но там никто не копошился. Зато куча солдат неподалеку от этой кухни сидела и активно ощипывала кур. Перышки так и несло ветерком по улице. Хотя видно было, что немцы перья явно собирают, но при таком объеме работы поневоле за всем не уследишь. Мимо пленных деловито скорым шагом прошло несколько немцев, тащивших капустные кочаны, но они явно шли не в ту сторону, где щипали кур. Леха проглотил набежавшую слюну и попытался отвлечься от представления хрусткого свежего капустного листа во рту. Мама часто готовила из капусты и морковки витаминные салаты, и Леха с детства прибегал на кухню за отдельным листом. Традиция уже такая была. Листик схрумтеть и потом кочерыжку сточить. Нет, надо кончать думать о жратве. И Леха постарался отвлечься. Помогло и то, что не только жратвой фрицы занимались. Несколько девчонок из местных явно были окружены льстившим им вниманием зальдатов и кокетничали вовсю. Вон ту уже зальдат так по-хозяйски полапывает, а она и не против, только похихикивает, судя по всему. Леха усмехнулся. Ну, в общем, что в ночном клубе, что тут, только наряд другой, а так те же песни. Немцы вон не только с девчонками тусуются, что-то делали еще, причем вроде как железом брякали. Приглядевшись, понял, разложили на дощатом столе разбросанное оружие и вроде как что-то показывают нескольким пацанам из своих же, вроде как такой же пулемет, что на Леху сейчас смотрит. В отличие от оживленных немцев, куча пленных выглядела неподвижной, тусклой, мятой массой. А немцы с чего-то стали еще оживленнее, стали собираться на улице, звать друг друга, словно цирк какой-то едет. Даже те, что куриц ощипывали, бросили свою работу. И да, действительно, скоро под дружный смех зальдатов появился и цирк. Роскошный легковой автомобиль, Леха уже и не удивился знакомой сверкающей звезде на радиаторе Мерседеса. Только вот этот кабриолет волокла пара весьма убогого вида лошадок, и в целом зрелище было комичное. Никак неказистая колхозная коротконогая и пузатая скотинка не сочеталась с шедевром германского автопрома. Впрочем, седоки кабриолета хоть и выглядели явно начальством, потому как на погонах у них что-то серебряное было, но держались очень демократично, словно понимая комизм ситуации, и сами вовсе не против были поучаствовать в общем веселье. Кучер-шофер шутовски раскланялся перед собравшимися, его наградили аплодисментами и одобрительными выкриками. За спинами собравшихся вокруг автомобиля происходившее было видно не самым лучшим образом, тем более сидя с земли. Но вскоре до Лехи дошло. То ли словечко «пропаганда» несколько раз услышал, то ли увидел на вылезших из авто посверкивавшие на солнце фотоаппараты, то ли еще как. Но ясно стало, что это корреспонденты тогдашних СМИ прибыли. В воздухе прямо чувствовалось, что зальдаты чуточку презрительно относятся к этим корреспондентам, чуточку опасаются и явно хотят запечатлеться в истории. Даже хлипкий и сутулый зальдат, стоявший неподалеку в весьма обтерханном обмундировании, горделиво выпятил тощую грудь, как оказался рядом с автомобилем. Прибывшие тут же стали распоряжаться, но не так, как им полагалось по чину, не по-офицерски, а как-то очень по-домашнему, по-свойски, называя окружающих «камерадами». Тем не менее, публика живо засуетилась, к поломавшейся машине тут же нагрянуло несколько эсэсовцев в уже знакомой черной форме с розовыми кантами. Вместе с ними оказалось и несколько обычных в серой. Живо открыли капот и завозились уверенно в брюхе заболевшей кабриолетины. Лошадей выпрягли и убрали с глаз долой, и наоборот, как-то начали что-то городить на противоположной от пленных стороне. Те, кто дрых у стены, живо построились в очередь перед вынесенным из дома стулом, рядом поставили что-то странное на треноге, но как будто знакомое. Корреспондент повыбирал место, откуда снимать будет. Потом появился явно какой-то чин, потому что на нем форма сидела очень ладно, и много было всяких фиговин на погонах и мундире. Первый из очереди сел на стул, и тут Леха понял, что это походная стоматологическая установка, а вон и аккумулятор стоит. Электрическое питание, значит. Жужжала бормашина, пациент старательно растягивал пасть, стоматолог уверенно работал, стоявшие вокруг отпускали шуточки. Все, кроме тех, кто стоял в очереди. Второй из кабриолета тем временем сделал несколько общих снимков, потом подошел к почтительно вставшим перед ним конвоирам за столиком с пулеметом. Пулеметчик остался на месте, остальные подошли к пленным и стали осматривать сидящих. Выбрали несколько человек, на вкус Лехи совершенно не фотогеничных, каких-то плюгавых, корявых и кривоногих. Треть из них была в придачу еще и азиатами. Мордами они тоже не вышли, честно признаться, корявые у них были морды. Словно гоблины какие-то могли бы у Толкина в кино без грима сниматься. Пока их фотографировали, конвоир в фуражке блином поднял другую группу. Эти выглядели совсем другими. В полной форме, с шинелями, котелками и флягами. Совершенно нормальные люди. Ни у одного нет никаких бинтов, все целые и здоровые. Тут же немцы приволокли пару армейских термосов, ребристых, здоровенных, литров на 20 каждый. И выстроившимся в очередь чистеньким пленным, аккуратно надевший на себя белый поварской фартук, немец с половником стал разливать довольно густой суп, что корреспондент и запечатлел для истории. Смысл таких действий Леха не понял, но корреспондент действовал уверенно, явно точно зная, что ему надо. Потом затрещал забор домика слева, и оттуда, валя фруктовые деревья, выехал малюсенький танк, в котором опытный глаз геймера сразу опознал PZ-KPFW-2. На буксире танчик волок советский БТ, не горелый, но сильно битый. Пробоины были видны даже на расстоянии. Сначала корреспонденту пришлось немного поорать, чтобы стоявшие рядом зальдаты отошли подали. Потом на фоне битого БТ гордо несколько раз проехала двоечка, вытащившая БТ на буксире откуда-то с задворков, и с закрытыми люками, и потом с открытым, откуда воинственно торчал командир двойки. Подождали, пока уляжется пыль, поднятая гусеницами. Потом оба корреспондента, что-то обсудив, вытащили из кучи пленных испуганного паренька в танкистском шлеме и горелом в нескольких местах замасленном комбезе. Что-то ему втолковали через услужливого переводчика из пленных, и танкист неохотно полез в танк БТ, где и встал в башенном люке, задрав руки. Но выглядел при этом как-то на вкус Лехи неестественно. Немцы пришли к тому же выводу, потому что один из эсэсовцев в черном комбезе по приказу фотографа лихо спрыгнул на броню БТ и дал нашему танкисту подзатыльник. Парень в шлеме испугался еще больше, но такой вид фотографа устроил, и он сделал несколько снимков, сняв заодно и пару как бы берущих в плен этого дурня эсэсовцев. Попасть в объектив хотели многие, и потому, не слишком чинясь, оба корреспондента щелкали своими фотоаппаратами, не жалея кадров. Зальдаты остановили куда-то неторопливо трюхавшего на лошадке кавалериста, которого как раз сфотографировали на фоне танка БТ корреспонденты, и тот, ухмыляясь, помог нескольким из толпы залезть на свою кобылку, и их тоже сфотографировали корреспонденты. Насколько успел заметить Леха, конник сделал на этом небольшой бизнес. Во всяком случае, двое из снявшихся вполне открыто отдарились. Один сигареты дав кавалеристу, другой сунул бумажку, очень похожую на купюру. Ну точно, как в празднике в парке детей на лошадке также фотографировали.